Я у них обедала. И вот посмотрела бы ты на его внучку. Такая девочка, меньше нашей Алины, а сама хозяйничает. Наварила какую-то мучную похлебку, накрыла на стол. А дед, видно, за хозяйку ее считает. «Подлей», — говорит Горяченькова. А потом пришел ее брат-подросток. Он на мануфактурной фабрике работает. И вот смотрю, пошел к ней за печку и вытаскивает из кармана цветные лоскутики. И она уже открыла какую-то свою коробку, запела, замурлыкала. Ну, просто прелесть. Я подумала, что вот где спокойно и разумно растет ребенок. А мы отдали себя в полное рабство нашим детям и растим неженок. Ну, чего я, например, как сумасшедшая лечу со службы домой? И почему мои дети стоят и ревут у калитки? Все это интеллигентщина, раздеваясь, говорит Марина, и с удовольствием, забираясь в постель, оживленно добавляет. В общем, впечатлений много, разных. А главное, я как-то воскресла духом, как будто снова мы с Сашей молодые, нам мчаться куда-то на собрание. Вот что значит повидать настоящих людей. А ты что молчишь? Вдруг заинтересовывается она, вопросительно глядя на сестру. «Мне нужно сказать тебе одну вещь о себе», – нерешительно говорит Катя. «Только ты не волнуйся и не сердись, но завтра приедет Виктор». «Какой Виктор?» – морща лоб спрашивает Марина. «Ну, Виктор, сахарная голова», – хмуро поясняет Катя. «Ах, тот! Зачем же он приедет? Ты ведь написала ему письмо». «Ай-яй-яй, неужели еще надеется, бедный?» С сочувствием говорит Марина. Катю раздражает сочувствие сестры. «Ни на что не надеется, он мой жених!» Словно бултыхнувшись с размаху в холодную воду, неожиданно объявляет она. «Подожди, ты дала согласие стать его женой?» Быстро и требовательно спрашивает сестра. «Когда?» «Я написала ему письмо», — упавшим голосом отвечает Катя. Марина, широко открыв глаза, молча смотрит на бледное, убитое лицо сестры и, медленно сплетая и расплетая свою косу, тихо спрашивает. «Зачем ты это сделала, Катя? Только не лги. В детстве ты всегда говорила мне правду. Зачем ты это сделала?» Катя закрывает лицо руками и молчит. «Катя!» – бросаясь к ней горячо, говорит сестра. «Скажи, что случилось? Я видела, как ты металась эти дни, но я не понимала. У тебя что-нибудь произошло с Костей?» «Нет, нет!» – отворачиваясь, говорит сестра, и на глаза ее набегают слезы. «Костя тут ни при чем. Я просто решила, что так будет лучше для меня, для нас всех. Мы всегда будем вместе. Вместе будем воспитывать твоих детей», – тихо говорит Катя. «Я смогу помочь тебе». Марина с ужасом смотрит на нее и, опустив руки, медленно качает головой. «Никогда ни я, ни мои дети не примут такой помощи. Слишком дорогой ценой будет заплачено за нее, Катя. Но мне кажется... Я все поняла». «Нет, нет, ты ничего не поняла!» — пугается сестра. «Нет, Катя, я поняла. Ты не веришь, что вернется Саша. Ты боишься за меня, за детей. Ты не веришь!» — с болью говорит Марина. «Я всегда вижу в твоих глазах это неверие. И помнишь тогда, когда я мерила любимое Сашино платье? И всегда... Я только молчу, я не хочу говорить об этом. Я очень берегу эту уверенность в том, что Саша вернется, и в том, что все еще будет хорошо. Я всегда смотрю вперед и вижу только хорошее. Я, Катя, вижу...» Марина подняла голову. Крупные слезы медленно катились из ее сияющих глаз. «Я вижу не только себя и Сашу. Я такое хорошее вижу». «Ну так чего же ты плачешь?» — обнимая ее, ласково усмехается Катя. «Видишь хорошее и плачешь». «Так от хорошего и плачут», — улыбнувшись и вытирая слезы, сказала Марина. Я от плохого не заплачу, нет.